Глава первая. Он стремительно вошел в аудиторию. Все разговоры, шумы, шорохи стерлись, как по мановению амулета боевой тишины. Применением коего декан Ладер Кроин постоянно грозился бедным адептам, то есть нам. А ведь было чего опасаться, ибо амулет этот не сулил ничего хорошего. Молчание с неделю минимум – это, конечно, мечта для любого магистра и кошмарный сон молодого адепта. Бесстрастно кинул всех нас своим черным жгучим взглядом и застыл на секунду на мне. «Адептка Кирин», — произнес его глубокий холодный баритон. Я тут же поскочила с места, во все глаза рассматривая высокую ладную фигуру магистра. Мастер Кроин сегодня был разодет в черный шелковый пиджак, узкие брюки, кои в моем мире называли бы «слимфит». Темно-фиолетовая рубашка выглядывала из-под полоски узкого галстука, а в начищенных штиблетах отражалась огромная старинная люстра, парившая под потолком аудитории. Его длинные, слегка волнистые волосы до плеч, черные, как первый круг безумия, аналог местного ада, были собраны в аккуратный хвост, и бледная мраморная кожа резко контрастировала с аккуратными усами, плавно переходящими в модную оформленную бородку. Идеальный мужчина. Во всем, кроме характера. Наверное, поэтому он до сих пор не был женат. Впрочем, адептка Кирин, вырвал его голос меня из раздумий. Вы увидели меня впервые в жизни? Его красивые губы растянулись в глумливой ухмылке, но черные глаза оставались холодными. Среди пафосных адептов, состоящих в основном из деток богатеньких семей различных миров, раздались давленные смешки и удушливый кашель. Я вздрогнула и поспешно опустила глаза в пол. «Адептка Кирин, вас не учили отвечать на поставленный вопрос декана?» Зажмурившись на секунду, чтобы не провалиться со стыда, я закусила губу для храбрости и вновь уставилась на декана. «Нет, мастер Кроин, я уже видела вас ранее», — сказала и замолчала. «Потому что сболтнешь лишнего, а он тебе неуд. Или пересдачу. Спасибо, лишний раз встречаться с ним опасно для здоровья. Новопосит в этом мире не продают, а из своего я как-то взять не догадалась». «Что у вас с лицом, адептка Кирин?» Я задумалась, а что у меня может быть с ним? Вроде синяки после последнего загула Дэна зажили, новыми он меня еще не наградил. В столовой, что ли, испачкалась? Видимо, все эти сомнения красноречиво отразились на мне, ибо декан все-таки жалился, произнеся: «У вас такой вид, будто вы всю ночь не спали. Чем вы занимались, адептка Кирин?» Аудитория заржала на непродолжительное время и тут же боязливо стихла. Умопомрачительный декан смотрел на меня хмуро и прямо. Сложил руки на груди, ожидая ответа. «А что мне было ему отвечать?» Он все правильно предположил. Ночь эту я не спала. Дэн веселился до утра в таверне, а я писала нам обоим по реферату на разные, между прочим, темы. Еле как завтраку успела. У Дэна, кстати, видок был намного хуже моего. Опухшие красные глаза, перегарное амбре, светлая рубашка с испачканным чужой помадой воротничком, трясущиеся руки и сушняк. Спрятанный под столом бодрящий мятный взвар с парочкой у капель похмегонья красноречиво говорили о состоянии моего подопечного. Но декана почему-то не устроило именно мое лицо. Писала реферат мастер Кроин. Я вновь опустила глаза долу. «Уж не по теории ли применение боевых амулетов?» — ехидно протянул Ладер последнее слово. «Нет, ну как ему удается быть в курсе всех заданий для его факультета? Не иначе, как магии высшего порядка пользуются». «Да, по теме создания боевого амулета в походных условиях из подручных материалов», выговорила я четко, печатая каждое слово. «Еще бы! Столько часов корпела над фолиантами». «Адептка Кирин, вам на это задание отвели целую неделю». «Вы же проваляли дурочку, по всей видимости, а теперь являетесь на мою пару в неподобающем виде?» — прищурился декан. Я понуро опустила голову, мечтая, чтобы Кроин наконец-то отстал от меня и приступил к своим непосредственным обязанностям. «Ну да, неделя отведена была, но попробуй тут успеть и со своими заданиями справиться, и с дэновскими. А заодно приберись в его жуткой берлоге, в которую превращаются его отдельные апартаменты каждую ночь, когда он не отрывается в тавернах и кабаках Тирели. Но у мужчины, видимо, были на меня другие планы». «К доске!» — властно приказал он. Вздохнув, я постаралась незаметно оправить длинную темно-бордовую форменную юбку. Это нам на практические боевые по физической подготовке занятия разрешают надевать удобные брюки из того же самого материала. А на лекциях и в аудиториях, будьте добра, носите этот пережиток прошлого, изображая себя благородную леди. На трясущихся ногах я подошла к черной магической доске. Мысленно дала себе пощечину, чтобы проснуться, и потупила взгляд. «Итак, адептка Кирин, начертайте нам формулу простейшего амулетного заклинания. Любого на ваш вкус». Я напрягла память и принялась вязать руны, появившейся магической указкой. Быстро справившись с этим заданием, немного расслабилась, а зря. «Формула амулета для удачи первой категории. Быстрее, Кирин. Я не намерен тратить на вас все время пары». Ускорившись, я споро выводила формулы указкой, которые так и сыпались из декана, словно сахар из дырявого 50-килограммового мешка. Мужчина хмурился сильнее и сильнее. Интересно, чего он добивается? Все эти формулы я зубрила, как отче наш, потому что мастер Ладер с самого начала нашего с Дэном пребывания в академии люто не взлюбил меня, стараясь завалить по поводу и без. Мне же завалиться, ну, никак нельзя было. Родители Дэна отвалили за мое обучение кругленькую сумму, а также погасили часть кредита моих родителей. Остальная же сумма будет погашаться в течение всех лет обучения тем, что я буду должна Дэна на ручках разве что не носить, чтобы золотой мальчик окончил таки магический вуз и получил диплом амулетчика высшего порядка. Родные Дэна иллюзий по поводу тетятки не питали, и посему выбрали в няньки именно меня из всего нашего класса. Мои же родичи горячо поддержали эту идею и, хорошенько промыв мне мозги на тему долга перед семьей и помощи как старшей из шестерых детей, отправили черть в чужой мир, прямиком в эту пафосную академию. «Формула для боевого амулета грозовой силы, пятого порядка третьего круга», бесстрастной скороговоркой произнес гадский декан тем временем. Начертав с десятка два различных формул, мозги мои порядком вскипели, и лицо мастера Кроина наконец просияло. «Плохо, Мэри!» Вдруг позвал он меня по имени. Подойдя ко мне чуть ли не вплотную, умопомрачительный декан уставился на меня сверху вниз, приподняв одну идеальную бровь. Под его взглядом я поежилась и сделалась еще ниже, хотя куда уже там. В своей обуви на плоской и удобной подошве я и так не достигала даже середины его груди. «Стыдно, адептка Кирин, допускать подобную оплошность!» Превосходство и непонятная радость от допущенной мной ошибки так и сквозили в его словах. Он протянул руку, в которую я тут же вложила указку, и стремительным жестом подправил руническую вязь заклинания, отчего она засветилась голубоватым отблеском. «Присаживайтесь, Мэри, в среду придете ко мне после последней пары. Пока не сдадите все формулы, к зачету не допущу». Вот чего он ко мне прицепился, а? Ведь из всей группы требует чего-то именно от меня. Нахмурившись, я оглядела остальных студентов, из мешанины злорадных и сочувствующих взглядов выхватила таки наглую хмылку Дэна. Его явно забавляла расправа над личной нянькой. «Надеюсь, во время позора, адепт Кикерин, у вас была возможность повторить конспект. А посему убираем тетради и достаем листы. Прошу вас письменно ответить на следующие вопросы». Я мигом ринулась к своему месту. «Так, наш декан в ударе. Если сейчас и самостоятельную завалю, отчислит, как пить дать. А оно мне надо? Поэтому давай-ка ты, гордость, заползай куда подальше. Обида, иди ты на... короче, тоже подальше. А вот память не подведи, ибо мастер Кроин не повторит вопроса дважды. Не запомнил, не услышал, не понял. Твои проблемы. За этот вопрос минус автоматически. А учитывая, что мне из-за себя и из-за своего дитятку великовозрастного дуваться, то сам Благоликий велел напрячься и собраться. Даже если чувствовала себя растерзанным быком красной тряпкой. Благополучно прослушав первый вопрос, я в надежде обернулась на сидящего позади меня Айзека. Щуплый блондин со светлыми глазами с самого первого дня относился ко мне неплохо. Лучшими друзьями мы не были, но иногда обедали вместе в столовой и помогали друг другу по учебе. Покосившись на Кроина, приятель быстро развернул ко мне листок с вопросом, и я впилась в текст. Уловив суть записи, было развернулось обратно, но... Черно-фиолетовое пятно, выросшего перед глазами магистра, заставило закатить глаза от безнадежности. «Он вообще отстанет от меня сегодня?» «И когда только подойти успел?» «Сейчас еще в списывании обвинит. И попробуй объясни ему, что я просто вопрос прослушала». Но декан поступил гораздо хуже. Он присел на скамейку рядом со мной, уперся локтями в парту и принялся беззастенчиво пялиться на то, как я пишу ответ на его вопрос. Рука не слушалась под его пристальным взглядом, дрожала, а ручка, вводившая последние слова, так и норовила допустить глупейшую грамматическую ошибку. И ладно бы просто смотрел, но мне же еще требовалось Дэну ответы передать. Я быстро строчила слова, боковым зрением следя за приставучим деканом. Вот он переменил позу, сложив ногу на ногу, полуобернулся ко мне и стал откровенно рассматривать мой профиль. Я скорее чувствовала это, чем видела, и ухо мое начало гореть, словно его хорошенько надрали. Мои глаза непроизвольно опустились на вырез блузки, и я с ужасом заметила, что верхняя пуговица случайно расстегнулась. Нет, особой катастрофы не случилось, ибо богатством небезызвестной Памелы я не обладала, скорее даже наоборот. И декан вроде как на вырез этот не пялился. Но сам факт смутил меня еще больше. И что же делать? Не при нем же застегиваться. Да вроде бы ничего там и не видно, но краснота стала подниматься от ключиц и потихоньку доползла до щек. «Следующий вопрос», — озвучил Кроин, прекрасно видя, что отвечать на предыдущий я не закончила. Закусив от отчаяния губу и свободной рукой сжав так не кстати раскрывшийся воротник блузки, я оставила немного места, принялась записывать второй вопрос. Он как бы невзначай придвинулся ко мне еще ближе. Его баритон так бы и ласкал мои уши в другой ситуации. Но в этой только раздражал. Диктовал назло так быстро, что нужно было или слушать, или записывать. Ненавязчивый приятный запах его одеколона отвлекал и так полностью сбитую с толку меня. Поймала откровенный злой взгляд Дэна и едва повела плечом, как бы спрашивая, каким образом смогу передать ему шпаргалку с ответами перед носом у декана? Ему-то Кроин ничего не сделает, максимум новый реферат задаст в воспитательных целях. Похоже, Ладер и так не догадывался, кто на самом деле учится за себя и за того парня, то бишь Дэна. «Что там у вас, адепт Нески?» Встрепенулся декан и подался в сторону Дэна. Не теряя ни секунды и не оборачиваясь, я опустила ворот блузки и протянула руку назад к Айзеку. Сложила три пальца вместе и потерла их меж собой, жестом, которым в нашем мире обозначают деньги. Парень все правильно понял, и через несколько мгновений в руке оказался чистый лист. А я тут же снова зажала воротник, быстро накрыла надыбанным листком свою работу и специально разработанным для Дэна почерком, немного отличавшимся от моего, принялась строчить работу за него, молясь, чтобы дитятка не набедокурила раньше времени. Если магистр поймает его сейчас на списывании, то все на смарку. А кто будет в этом виноват? За ответом на факультет прикладного предсказывания даже ходить не придется. «Жажда замучила», — насмешливо поинтересовался Ладер тем временем. Не как бутыль с похмигонием засек. «Может, еще бутербродик достанете? Не стесняйтесь, мы тут всего лишь самостоятельную пишем. Можете вообще прилечь? После бурной-то ночи выспаться надо». «Я не ослышалась? Он решил Эдена в коем-то веке потретировать. Очень мило с его стороны. Только бы мой золотой мальчик смолчал. Препирательство с деканом никогда ни к чему хорошему не приводило». По гробовой тишине поняла, что Дэн все-таки решил проявить мудрость и сдержать все в себе. «Время вышло». Темно-фиолетовое пятно вновь заняло часть обзора. Я так и застыла на месте преступления, едва вывела фамилию Дэна. «Вот дурочка, нет бы подождать пару секунд. Ой, что сейчас будет?» Как нашкодивший барсик, я подняла глаза на источник медового голоса. Декан внимательно рассматривал мое лицо. Потом его взгляд медленно спустился до губ. При этом их словно кипятком ошпарило. А потом пополз дальше. Еще секунда, и до листа доберется. Вот безумие со всеми его кругами, закутками и параллелями. И тут, вот честное слово, совсем без задней мысли, злого умысла и всего такого, моя рука сама собой отпустила воротник. В который раз я видела, как черные глаза его, и без того огромные, расширились еще больше и становились на уровне... В общем, на уровне того самого. Откровенно полюбовавшись моими так себе прелестями, он вернулся взглядом к моим глазам, так и не дойдя до листа с чужой фамилией. «Адептка Кирин, встаньте и соберите работу у адептов», произнес он так низко, что у меня мурашки побежали по коже. Стараясь не запрыгать от радости, что афера удалась, я как можно спокойнее поднялась со своего места. Прихватила оба листа, практически склеенных меж собой, а потому выглядевших как один, и принялась собирать писанину однокурсников. Все это время ощущала на себе взгляд, пристальный и заинтересованный такой взгляд. Даже смотреть для подтверждения, кого именно, не приходилось. Когда наклонилась к Дэну, намеренно закрыла собой обзор. Глазами показала, чтобы от своего листка с чушью он избавился. И тут же получила прибольный удар его коленом в свое. Хоть ласка была и неожиданной, но виду я не подала. Лишь глазами высказала ему, что он придурок и засранец, и что все готово для него, а он еще и дерется. Но вряд ли он понял, ибо ладонь его, как поется в одной хорошей песне, сложилась в кулак. Идиот! Я постаралась быстрее отойти от неадеквата и, собрав остальные работы, поспешила к столу Кроина, слегка прихрамывая. Все-таки ощутимо зараза легнул. Остальная же часть пары прошла относительно спокойно. Кроин объяснил новый материал, задал домашнюю работу, ко мне вроде больше интереса не проявлял. По звуке колокола в аудиторию вплыла, покачивая бедрами в черных кожаных штанах, мечта всех прыщавых адептов-первокурсников, леди Гальтон. Именно первокурсников, ибо после первой же сессии, точнее не сданной первой сессии, высокая красотка с манерами женщины-кошки превращалась в холодную стерву. И это был, пожалуй, самый невинный эпитет, коими ее награждали бедные, отчисленные адепты. С кошачьей грацией она проскользнула к декану и, изящно выгнув спину, наклонилась к нему через плечо и принялась что-то тихо мурлыкать, чуть ли не на ухо. Расстроившись, сама не понимая почему, я быстро собрала тетради и учебники в сумку. Аудитория пустела, адепты спешили на следующую пару, и кроме преподов и злого Дэна в помещении никого не осталось. Он закрыл с собой дверной проем, и когда я попыталась пройти мимо, больно схватил за локоть, молча вытолкнул за дверь и припечатал к стене коридора. «Отпусти!» – прошептала я, надеясь, что никто из адептов и преподов не заметит нас. «Написала я все за тебя!» «Еще б ты не написала!» – дыхнул подопечный на меня перегаром. «Специально Кроина бутылкой отвлек. Скажи мне спасибо!» Я с ненавистью уставилась на небритое, опухшее, некогда угловатое лицо двухметрового дитятки и попыталась вырваться из его тисков. «Какой там?» Он прижал меня еще сильнее и хорошенько встряхнул. «Скажи себе!» – Просипела я и тут же получила короткий удар в живот. Закатила глаза, и тут Дэн ослабил объятия и, как ни в чем не бывало, зашагал по коридору, насвистывая мотивчик популярной песни и присвистывая громче при встрече с очередной смазливой адепткой. А следующее утро встретила обитатель Академии шокирующей новостью. Адептку пятого курса обнаружили мертвой в подворотне недалеко от Золотого гуся, известной ночной таверны Тирели. На девушку напали, содрали защитный амулет, причем действовал явно маг высшей категории, потому как простому адепту или усредненному волшебнику просто не по зубам будет сорвать оберег самой Альма-Матери и лишить всей крови. До последней капли. Занятий как таковых в Академии не было. Все перешептывались и строили версии, от самых неправдоподобных, таких как возродившийся культ почитателей безумия, который уже лет 300 как на корню истребили, до пришедших с диких южных земель стаи вурдалаков, оборотней и прочей нечисти, густо населявших приграничные леса. Преподы выглядели взволнованными и даже растерянными. То и дело ходили друг к другу из аудитории в аудиторию и что-то очень тихо обсуждали меж собой. Комендантского часа пока не объявляли. Возможно, из-за того, что убийство произошло вне стен студенческого городка, а в столице северных земель Тирели, то есть. Мастер Кроин заходил к нам несколько раз на различные занятия. Преподы прерывались, выжидательно смотрели на него, но он давал отмашку «продолжайте, мол, на меня не отвлекайтесь». Стоял в дверях или сбоку в своей любимой позе со скрещенными руками и хмуро переводил взгляд с одной адептки на другую. В свой последний приход он все же отвлек леди Гальтон и нас коротким окликом. «Адептки, Лански, Фаниленд и Кирин. Я заберу их на минутку». Леди Гальтон оскалилась в хищной улыбке, постреливая глазками в, как всегда, безукоризненно одетого декана и кивнула в знак согласия. Я подавила тяжелый вздох. «Чего ему опять от меня надо?» Хорошо, хоть и остальных двух блондинок с нашего потока вызвал. А то бы я уже не знаю, чего подумала про его столь пристальное внимание к моей скромной персоне. Мы разом подскочили и, пропускаемые деканом, вышли за дверь. Замыкая нашу тройку, я ощущала пристальный взгляд затылком и еще кое-чем, на что деканы, да и преподы вообще, в принципе, глядеть не должны были. Ландер отвел нас к широкому окну в холле, сквозь которые проглядывали шпили и ратуши Тирели, расположенные в отдалении. Я оказалась ниже Молли и Гвен, про декана и говорить нечего, он возвышался, что те самые высотки столицы. Теперь я явно ощущала его взгляд на лице. Потупилась, опустила взор к полу. «Девушки!» — раздался медовый баритон так близко, что я вздрогнула. «Наверняка вам известно, что произошло прошлой ночью». Я искоса поглядела на товарок и вдруг обомлела от осознания. Они смотрели на мастера Кроина с восхищением, по уши влюбленными взглядами. Вот тоже мне сердцеед нашелся. И леди Гальтон закадрил, и первокурсниц моих. Вот зачем так стильно одеваться и обливаться парфюмом, если знаешь, что в Академии полно зеленых адептов и модных одиноких преподавательниц. Нет, мне это понятно, зачем ему это. Небось, меняет любовниц как перчатки. Но к его чести, о романах и похождениях с кем бы то ни было, в стенах Академии сплетен не ходило. «Рано делать какие-то определенные выводы», продолжал тем временем декан, игнорируя жадные взгляды товарок, рассматривая исключительно меня. «Все же призываю вас быть благоразумными и не задерживаться в городе после наступления темноты». «А почему только нас троих?» — поинтересовалась бойкая Молли. «Кстати, меня этот вопрос тоже тревожил. Остальным девушкам беспокоиться не о чем. Потому что убитая была голубоглазой блондинкой, как и вы», — тихо произнес он. «Возможно, преступник будет охотиться и дальше за подобным типажом. Но...» Пресек он дальнейшие попытки расспросов. «Это только одна из версий. Прошу вас сохранить ее в тайне. Всем все ясно?» «Да», — проблеяли девушки, а я кивнула и взглянула на мужчину невзначай, и тут же залилась румянцем от его взгляда. «Нет, ну а как так можно смотреть и резать взглядом по-живому?» «Тогда возвращайтесь в аудиторию», — разрешил он. Девушки развернулись, я выдохнула, посеменила за ними, но тут же была остановлена его окликом. «Кирин, задержитесь еще ненадолго». Едва мысленно не матюкнувшись, я застыла Эльзой из Фрозен, но вскоре оттаяла и развернулась к магистру. Коридор был пуст, пары шли в самом разгаре. Ладдер облокотился поясницей на подоконник, я же стояла, ни на что не опираясь, боясь посмотреть на приставучего декана. «Мэри», — вновь обратился он ко мне по имени, — «вы мне ничего не хотите рассказать?» «В каком смысле?» «Нет», — тряхнула я головой, — «а что случилось? Что именно вы хотите узнать?» «Интересно, куда я опять влипла? Что на этот раз?» «Ну», — протянул Ладдер, немного склоня голову на бок, — «например, о ваших отношениях с адептом Нески». «О нет», — мысленно простонала я. «Догадался, зараза такая. Что теперь будет? Может, смогу его уломать? Закрыть глаза на то, кто именно выполняет задание для Дэна? Хотя ему-то зачем уламываться? У него все и так прекрасно в жизни. Сам богатенький, сын министра иностранных дел, не последний человек в Тиреле. Зачем ему идти мне на уступки? Выкинет обоих из академии, и тогда пиши пропало все». «Нет у нас с ним никаких отношений», — тихо буркнула я, медленно прощаясь с учебой. «А то я не знаю», — хмыкнул гадский декан. «Понимаете, в чем дело, Мэри? У вас сейчас такой период, молодость, студенчество. Когда еще влюбляться, если не ваши годы?» «Чего? Нет, ну правда, чего он несет?» «И это не запрещено, если только не мешает учебе, если объект любви действительно достоин ее», — продолжал тем временем Кроин. «А мне ясно видится, что эти два фактора у вас явно не соблюдены». Я стояла с вылезшими из орбит глазами и приоткрытым ртом. «Так вот, какие отношения имеет в виду достопочтенный моднячий декан! Ну, слава богу, хоть одна приятная новость за эти дни!» Но щегольский магистр зря беспокоится. Дэн – последний мужчина на земле, ну и в Тиреле, на которого я обращу свой взор. Даже случись ядерный взрыв пополам с падением метеорита. «Я вижу, Мэри, что девушка вы способная, ответственная и серьезная. Сегодня пойдет фиолетовый снег. Вот зуб даю, что пойдет. Ибо услышать похвалу от Кроина – это как...» «Но Нески – абсолютно несерьезный, безответственный тип. Не буду опускаться до сплетен, просто рекомендую вам поверить мне на слово. Не губите из-за него свою жизнь». Безмерно радуясь, что декан сделал абсолютно неправильные выводы по поводу нас с Дэном, я пообещала задуматься и пересмотреть свои взгляды, и, не мешкая более, отправилась в аудиторию. Уже у двери Ладдер вновь привлек мое внимание. «Мэри», — прожег он меня чернотой своих омутов, — «будьте осторожны».